Глава восьмая. Лейтенант Гамбоа проснулся. В окно проникало только смутное мерцание далеких фонарей на плацу. Небо было черно. Через пару секунд прозвенел будильник. Он встал, потер глаза, на ощупь нашел полотенце, мыло, бритву и зубную щетку. В коридоре уборной стояли потемки. Из соседних комнат не долетало ни звука. Как обычно, он поднялся раньше всех. 15 минут спустя, возвращаясь причесанным и выбритым к себе, услышал, как начинают надрываться другие будильники. Светало. Вдали за желтоватым сиянием фонарей росла тоненькая голубая полоска. Он неспешно оделся в полевую форму, вышел на улицу. Направился не к казармам, а к зданию гауптвахты. Было прохладно, а он не надел куртку. Солдаты у порога отдали ему честь, он ответил. Дежурный лейтенант Педро Питалуга, сгорбившись и опустив голову на руки, сидел на стуле. «Внимание!» — гаркнул Гамбоа. Питалуга подпрыгнул, даже не успев открыть глаза. Гамбоа рассмеялся. «Катись ты!» — сказал Питалуга, снова сел и почесал голову. «Я думал, это пиранья. С ног валюсь. Который час?» «Скоро 5. Тебе всего 40 минут осталось. Немного. Зачем ты спать прикладываешься? Это хуже некуда». «Знаю», — зевнул Питалуга. «Нарушил я устав». «Нарушил», — усмехнулся Гамбоа. «Но я не о том. Если спать сидя, все тело затекает. Лучше что-нибудь делать, так время незаметно идет». «Что делать? Солдатами балакать?» «Так точно, господин лейтенант. Никак нет, господин лейтенант. Очень интересно. Еще и в увольнение проситься начинают, только слово им скажешь». «Я, когда дежурю, над книгами сижу», — сказал Гамбоа. «Ночью лучше всего заниматься, днем не могу». «Конечно», — сказал Питалуга, — «ты же у нас образцовый офицер. Чего тебе, кстати, не спится? Сегодня суббота, забыл?» «Полевые», — сказал Питалуга. Предложил Гамбоа закурить, тот отказался. «Ладно, хоть это дежурство меня от полевых избавило». Гамбоа вспомнилось, как они учились в военной академии. Питалуга был с ним в одном взводе. Прилежанием не отличался, зато стрелял очень метко. Однажды во время ежегодных маневров ринулся верхом в реку. По плечи ушел в воду, конь испуганно ржал, курсанты кричали, чтобы вернулся назад, но Питалуга преодолел быстрый поток и, вымокший и счастливый, выехал на другой берег. Капитан курса поздравил его на общем построении и сказал: «Вы настоящий мужчина!» А теперь Питалуга жалуется на службу, норовит улизнуть с полевых занятий. Как солдаты с кадетами. Только и думает, что об увольнении. Но у солдат с кадетами есть оправдание. Они в армии временно. Одних насильно забрали из их деревень, вторых сбагрили сюда родители. Питалуга же сам выбрал себе профессию. И он такой не один. У Арина каждые 2 недели сочиняет, будто у него жена больна, чтобы смыться. Мартинес пьет на работе. Всем известно, что в термосе для кофе у него писка. Почему тогда не уйти в отставку? Питалуга разжирел, книги в руки не берет. Возвращается под датой. «Много лет лейтенантом будет мыкаться», — подумал Гамбоа и поправил себя. «Если только у него нет нужных знакомств». Сам он любил в армейской жизни именно то, что другие ненавидели. Дисциплину, иерархию, полевые занятия. «Пойду позвоню». «В такое время?» «Да», — сказал Гамбоа. «Жена, наверное, уже встала. Ей в 6 выезжать». Питалуга сделал неопределенный жест. Как черепаха, прячущаяся в панцирь, снова закрыл лицо руками. Голос Гамбоа, говорившего по телефону, звучал тихо и мягко. Он задавал вопросы, упоминал таблетки от тошноты, холод, просил отправить откуда-нибудь телеграмму, повторял «Ты хорошо себя чувствуешь?», потом коротко, быстро попрощался. Питалуга машинально развел руки. Голова осталась висеть, как колокол. Поморгал, открыл глаза, вяло улыбнулся. Сказал: «У тебя прямо как медовый месяц. С женой говоришь, будто только что женился». 3 месяца назад». «Я год назад. И веришь ли, хоть бы вообще с ней не разговаривал. Жуткая баба, как ее мамаша. Если бы я в 5 утра ей позвонил, наорала бы и обозвала сраным солдафоном». Гамбоа улыбнулся. «Моя совсем молоденькая. Ей всего 18. У нас будет ребенок». «Сочувствую», — сказал Питалуга. «Не знал». «Надо предохраняться». «Да нет, я хочу ребенка». «А, конечно, я понял. Чтобы из него военного сделать». Гамбо как будто удивился. «Не уверен, что хочу делать из него военного», — пробормотал он и смерил Петалугу взглядом. «По крайней мере, такого военного, как ты, точно не хочу». Петалуга встрепенулся. «Это что еще за шуточки?» — кисло проговорил он. «Брось», — сказал Гамбо, — «забудь». Развернулся и вышел. Часовые у порога снова отдали ему честь. У одного пилотка сползла на ухо, и Гамбо едва сдержался, чтобы не указать на это, но передумал. Не хватало склоки с Петалугой. Тот снова зарылся нечесанной головой в руки, но спать расхотелось. Он выругался и крикнул солдату, чтобы принес ему чашку кофе. Когда Гамбо дошел до двора пятого курса, гарнист уже успел протрубить по будку третьему и четвертому и стал перед казармами пятого. При виде лейтенанта он отнял горн от рта, вытянулся смирно и отдал честь. Все солдаты и кадеты знали, что Гамбо — единственный офицер в Леонсе Прада, который по уставу отвечает младшим по званию. Остальные в лучшем случае кивали. Гамбо скрестил руки на груди и дождался, пока солдат закончит трубить. Проверил время. В дверях казармы стояли дежурные. Он внимательно осмотрел их по очереди. Под его взглядом они подбирались, нахлобучивали пилотки, поправляли брюки и галстуки, прежде чем поднести руку к виску. Потом разворачивались и исчезали в казарме. Начался обычный гул. Через минуту появился сержант Писсоа. Прибежал бегом. «Доброе утро, господин лейтенант!» «Доброе утро. Что случилось?» «Ничего, господин лейтенант». «А почему вы спрашиваете, господин лейтенант?» «Вы должны присутствовать во дворе во время побудки. Ваша обязанность — обходить казармы и подгонять кадетов. Или вы этого не знали?» «Знал, господин лейтенант». «Так чего вы ждете?» «Дуйте в казарму. Если через 7 минут курс не будет построен, ответственность возложу на вас. Есть, господин лейтенант». Песоу бросился в казарму первого взвода. Гамбо стоял посреди двора, посматривал на часы и слушал, как плотный, жизнеутверждающий гомон нарастает и стекается к нему, так опоры циркового шатра сходятся к центральному столбу. Ему не требовалось заглядывать в казармы, чтобы чувствовать, как кадеты злятся от недосыпа, бесятся, что не успевают заправить постели и одеться, как в предвкушении волнуются любители пострелять и поиграть в войнушку, как неохотно собираются лентяи, которые участвуют в полевых занятиях без радости, из-под палки, как затаенно радуются те, кто после вылазки сиганет на стадион вымыться в общих душевых, быстро натянет синюю выходную форму и отправится в город. В 5:07... Гамбо дал долгий свисток. Тут же послышались возмущенные возгласы и ругательства, но почти одновременно двери казармы распахнулись, и из темных проемов хлынула зеленоватая масса кадетов. Они толкались, на бегу заканчивали одеваться, пользуясь одной рукой, потому что другая, выставленная вверх, держала винтовку. И вся матерящаяся, пихающаяся масса образовывала вокруг него шумные шеренги, пока на небе робко занималась заря второй субботы октября, похожая до поры до времени на обычную зарю любой обычной субботы, когда предстоят обычные полевые занятия. Внезапно он услышал громкий звон металла и крепкое слово. «Кто уронил винтовку? Ко мне!» — прокричал он. Гомон моментально смолк. Все уставились перед собой, судорожно сжимая винтовки. Сержант Писсоа на цыпочках подошел к лейтенанту и стал рядом. «Я сказал, кадет, который уронил винтовку, подойти ко мне!» — повторил Гамбоа. Тишину нарушил топот ботинок. Взгляды всего батальона устремились на Гамбоа. Он смотрел кадету в глаза. «Фамилия!» — кадет, запинаясь, назвал фамилию, роту, взвод. «Осмотрите винтовку, Писсоа!» — сказал Гамбоа. Сержант подскочил к кадету и церемонно обследовал винтовку. Медленно поднес к глазам, повертел, поднял на вытянутых руках, как будто хотел оценить на просвет, проверил магазин, положение прицела, подвигал курок. «Приклад поцарапан, господин лейтенант, и смазано плохо». «Сколько вы уже в военном училище, кадет?» 3 года, господин лейтенант». «И до сих пор не научились держать винтовку? Оружие не должно касаться земли». «Лучше шею себе сломать, чем отпустить винтовку. Для солдата оружие не менее важно, чем яйца. Вы за яйцами следите, кадет?» «Так точно, господин лейтенант. Превосходно. Вот и за винтовкой надо также следить. Возвращайтесь в строй. Писсоа, запишите ему 6 штрафных баллов». Сержант достал блокнот и, послюнив карандаш, записал. Гамбоа дал команду маршировать. Когда последний взвод 5-го курса вошел в столовую, Гамбоу направился в офицерское кафе. Он был первым. Вскоре начали подходить лейтенанты и капитаны. Командиры рот 5-го курса Уарина, Питалуга и Кальсада подсели к Гамбоа. «Пошевеливайся, индеец», — сказал Питалуга. «Завтрак должен подаваться на стол, как только офицер входит». Солдат пробормотал извинения, которые Гамбоа не расслышал. Рев самолетного двигателя взрезал рассвет, и лейтенант обшаривал глазами однообразное сырое небо. Перевел взгляд на пустырь. Идеально расставленные по 4 штуки, ствол к стволу, 1500 кадетских винтовок ждали в тумане. Викуня бродила между рядами образованных винтовками пирамидок и обнюхивала их. «Совет офицеров уже решил что-нибудь?» — спросил Кальсада, самый толстый из четверых. Он откусывал хлеб и говорил с набитым ртом. «Вчера, — сказал Уарина, — закончили поздно, после 10. Полковник рвал металл». «Он всегда рвет и мечет», — сказал Питалуга. «Когда что-то всплывает, когда ни шиша не всплывает», — он пихнул Уарину локтем. «Но тебе не на что жаловаться, повезло. Такое не помешает в послужном списке». «Да», — сказал Уарина, — «было нелегко». «Когда с него погоны срывают», — сказал Кальсада. «Это весело. Понедельник в 11». «Прирожденные уголовники», — сказал Питалуга. «Ничем не гнушаются. Представляете, кража со взломом ни больше, ни меньше. За то время, пока я здесь служу, уже 6 отчислили». «Они не по своей воле поступают в училище», — сказал Гамбо. «Вот что плохо». «Да», — сказал Кальсада. «Склад ума у них гражданский». «Некоторые из священников нас принимают», — сказал Уарина. «Один хотел мне исповедаться, чтобы я ему совет дал. Уму непостижимо». «Половину запихивают сюда родители, чтобы в банду не попали», — сказал Гамбоа. «А вторую половину, чтобы мужиков из них сделать». «Думаю, тут колония для малолетних», — сказал Питалуга и ударил кулаком по столу. «В Перу ничего до конца как следует не делается, и все в результате через жопу. Солдаты-новобранцы сплошь грязные, вшивые, вороватые. Армия их насильно обтесывает. Годик в казарме, и от индейца только космы остаются. Но у нас все наоборот. Они пока тут торчат, непонятно в кого превращаются. Пятикурсники хуже псов». «Учение розгами прирастает», — сказал Кальсада. «Жаль, этих сопляков трогать нельзя. Поднимешь руку, нажалуется, скандал будет». «Пиранья пришел», — прошептал Уарина. Лейтенанты поднялись на ноги, капитан Гарида приветствовал их кивком. Он был высокий и бледный, кожа на скулах слегка отливала зеленым. Пираньи его прозвали, потому что огромные белоснежные зубы у него выдавались вперед, как у хищных обитательниц амазонских глубин, а челюсти то и дело судорожно сжимались. Он раздал лейтенантам по листку бумаги. «Указание относительно наступления. 5-й курс пойдет по за огородами к открытому участку вокруг холма. Поторапливайтесь. Туда только маршировать 45 минут. «Строить их или вас подождать, господин капитан?» — спросил Гамбоа. «Отправляйтесь», — сказал капитан, — «я догоню». Лейтенанты вышли через общую столовую на пустырь и стали в линию на расстоянии друг от друга. Дали свистки. Гул в столовой усилился, и через минуту начали выбегать кадеты. Они забирали свои винтовки, мчались на плац и строились повзводно. Вскоре батальон под взглядами замерших часовых уже выливался в распахнутые главные ворота училища и наводнял всю набережную. Чистый асфальт сверкал. Шли в 3 колонны, но так широко, что правые и левые занимали края проспекта, а центральную — середину. Когда добрались до Пальмового проспекта, Гамбоа дал команду сворачивать к Белевисте. Спускаясь по склону, под сенью огромных раскидистых пальм, кадеты различали далеко впереди смутные громады военно-морского арсенала и порта Кальяо. По бокам старые высокие дома района Ла-Перла, увитые плющом, садиками, палисадниками разных размеров, за ржавыми решетками. У проспекта Прогресса утро начало оживляться. Босые женщины с корзинами и пакетами овощей останавливались и провожали глазами непарадно одетых кадетов. Собачьи стаи вились вокруг батальона и облаивали его. Чумазые тощие ребятишки устремлялись следом за ним, как рыбы за кораблем в открытом море. На проспекте батальон стал. Автомобили и автобусы не давали пройти. По сигналу Гамбоа сержанты Морте и Песоо вышли на мостовую и сдерживали безудержный, как струя крови, поток, пока батальон маршировал через улицу. Взбешенные водители сигналили, кадеты материли их в ответ. Шедший во главе Гамбоа поднял руку и сделал знак следовать не к порту, а напрямик бездорожьем вдоль молодых хлопковых посевов. Когда весь батальон выбрался с асфальта на землю, Гамбоа подозвал сержантов. «Холм, видите? Он указал на темное возвышение за хлопковым полем. «Так точно, господин лейтенант», — хором ответили Морте и Писо. «Это цель. Писо, возьмите 6 человек и идите вперед. Осмотрите местность и уберите оттуда всех людей, которые встретятся. Ни на холме, ни вокруг не должно оставаться ни души, ясно?» Писо кивнул и развернулся к первому взводу. 6 добровольцев. Никто не сдвинулся с места. Все старались избегать сержантского взгляда. Подошел Гамбоа. «С 1 по 6 в колонне выйти из строя. Отправитесь сержантом». Время от времени, выбрасывая вверх сжатую в кулак правую руку, чтобы задавать кадетам ритм, Писо трусцой побежал в сторону холма. Лейтенанты образовали кружок. Гамбоа сказал. «Я послал Писо зачистить местность». «Хорошо», — ответил Кальсада. «Все вроде по плану. Я со своими остаюсь с этой стороны. А я наступаю с севера», — сказал Уарина. «Вечно мне самое говно достается. Еще 4 километра топать». «Час на то, чтобы добраться до вершины, не так уж много», — сказал Гамбоа. «Надо бы поскорее их туда загнать». «Надеюсь, мишени хорошо укреплены», — сказал Кальсада. «В прошлый раз их ветром пораскидало, и мы стреляли по тучам». «Не беспокойся», — сказал Гамбоа. «Они теперь не картонные, а парусиновые, метр в диаметре. Солдаты вчера расставили. Стрелять пусть начинают не дальше 200 метров». «Есть, генерал», — сказал Кальсада. «Учить нас будешь?» «Вас учить только горло зря драть», — сказал Гамбоа. «Все равно у твоей роты ни одного попадания не будет». «Поспорим, генерал», — сказал Кальсада. «На полтинник». «Я разобью», — предложил Уарина. «Договорились», — сказал Кальсада. «Циц! Пиранья идет!» Подошел капитан. «Чего ждем?» «Мы готовы», — сказал Кальсада. «Вас ждали, господин капитан». «Позиции определили?» «Так точно, господин капитан». «Послали разведать, чисто ли на участке». «Так точно, господин капитан. Сержант Писо». «Отлично. Сверим часы», — сказал капитан. «Начинаем в 9. В 9:30 открывайте огонь. Как только начнется штурм, огонь прекратить. Понятно?» «Так точно, господин капитан». «В 10. Все должны быть на вершине. Там места много, всем хватит. Свои роты на позиции вести трусцой, чтобы парни разогрелись». Лейтенанты разошлись. Капитан остался на месте и слушал, как они отдают команды. Гамбоа громче и энергичнее всех. Вскоре он оказался один. Батальон разделился на 3 клина, двинувшиеся к холму с разных сторон. Кадеты на бегу разговаривали, до капитана долетали отдельные фразы в общем гуле. Лейтенанты бежали во главе взводов, сержанты по бокам. Капитан Гарида поднес глазам бинокль. На холме в середине склона высились на расстоянии 4-5 метров друг от друга мишени идеальной окружности. Он бы сам с удовольствием пострелял. Но сейчас очередь кадетов, а для него полевые сплошная скука. Стой да наблюдай. Он открыл пачку папирос и достал одну. Сжег несколько спичек из-за ветра, закурил. И бодро зашагал вслед за первой ротой. Он любил смотреть, как работает Гамбоа, относившаяся к полевым занятиям очень серьезно. У подножия холма Гамбоа заметил, что кадеты совсем выдохлись. Некоторые разевали рты, кровь отхлынула от лиц, и все как один смотрели на него, отчаянно надеясь услышать громкий приказ. Но он приказа не дал. Оглядел белые окружности, лысые охряные склоны, сбегавшие к хлопковым полям, а за мишенями несколькими метрами выше гребень холма, широкий массивный изгиб, поджидавший их. И побежал. Сначала вдоль холма, потом через поле, так быстро, как только мог, стараясь не раскрывать рта, хотя его сердце и легкие тоже жаждали глотка свежего ветра. Вены на шее вздувались, кожа с головы до пят покрылась холодным потом. Один раз обернулся проверить, удалились ли они хотя бы на 1 километр от начальных позиций, а потом закрыл глаза и ускорился, двигаясь огромными скачками и взрезая воздух руками. Так он добрался до кустов, разросшихся на краю поля, у оросительной канавы, отмеченной в указаниях как граница позиции первой роты. Остановился и только тогда открыл рот, жадно задышал, развел руки. Вытер пот со лба, чтобы кадеты не догадались, как он устал. Первыми до кустов добежали сержанты и командир взвода Араспиды. За ними остальные в полном беспорядке. Колонны исчезли, оставались стайки, разрозненные группы. Вскоре 3 взвода выстроились подковой перед Гамбоа. Он слушал животное дыхание 120 кадетов, уперших винтовки в землю. «Командиры взводов, ко мне!» — скомандовал он. А Араспида еще 2 отделились от строя. «Рота, вольно!» С двумя сержантами и тремя взводными отошел в сторону. Чертя крестики и линии на земле, подробно разъяснил тактику нападения. «Позиции ясны?» Пятеро слушателей кивнули. «Отлично. Ударные группы развернутся веером, как только я скомандую марш. Развернуться — значит не сбиваться в кучу, как бараны, а идти по отдельности, хоть и на одной линии. Ясно? Хорошо. Наша рота атакует на Южном фронте, том, который прямо перед нами. Все видно?» Сержанты и взводные присмотрелись к холму и ответили утвердительно. «А какие указания по наступлению, господин лейтенант?» — робко сказал Морте. Взводные уставились на него, и он тут же залился краской. «Я к этому веду», — сказал Гамбоа. «Перебежками по 10 метров. Наступаем ступенчато. Кадеты как можно быстрее пробегают это расстояние и падают на землю. Если кто изгваздает винтовку, лично по заднице надаю. Когда вся первая линия будет на земле, я даю свисток, и вторая стреляет. Один выстрел, ясно? Потом стрелки снимаются с места, пробегают 10 метров, ложатся. Третья линия стреляет и идет вперед, и все сначала. Все передвижения по моей команде. Так проходим 100 метров, потом развернутые группы могут немного сойтись, чтобы не занимать участки других рот. Финальное наступление, все три взвода идут одновременно, но к этому времени холм уже почти полностью зачищен, вражеских очагов почти не осталось». «Сколько у нас времени на взятие цели?» — спросил Морте. «Час», — сказал Гамбоа. «Но это уж мое дело». «Дело сержантов и командиров взводов — следить, чтобы шеренги не слишком расползались и не слишком скучивались, чтобы никто не отставал, и все время быть на связи со мной, если вдруг понадобитесь». «Мы идем впереди или в хвосте?» — спросила Распиде. «Вы на первой линии, сержанты сзади. Вопросы?» «Отлично. Объясните операцию командирам групп. Начинаем через 15 минут». Сержанты и взводные трусцой удалились. Присевший на корточке Гамбоу увидел, что идет капитан Гарида, и хотел подняться, но пиранья сделал жест, чтобы оставался на месте. Вдвоем они смотрели, как взводы делятся на группы по 12 человек. Кадеты потуже затягивали ремни, перешнуровывали ботинки, поправляли пилотки, стирали пыль с винтовок, проверяли затворы. «То-то радости», — сказал капитан, — «полные штаны. Будто на танцульке собираются». «Да», — сказал Гамбоа, — «думают, на войну попали. Если бы им пришлось в один прекрасный день воевать по-настоящему, все они дезертировали бы или просто померли со страху. Но, к счастью для них, у нас военные стреляют только на учениях. Не думаю, что Перу когда-нибудь вступит в настоящую войну». «Но, господин капитан», — возразил Гамбоа, — «мы ведь окружены врагами. Эквадор и Колумбия только и мечтают, как бы оттяпать у нас кусок сельвы. А Чили мы еще не ответили за Арику и Тарапака». «Если бы», — скептически сказал капитан, — «теперь все решают большие шишки. В 41-м я участвовал в эквадорской кампании. Мы бы до Кита дошли. Но вмешались политиканы и нашли дипломатическое решение, мать их за ногу. Все решают штатские, не знаю, зачем перуанцы в армию идут». «Раньше было по-другому», — сказал Гамбоа. Вернулся Писо с 6 кадетами. Капитан подозвал его. «Весь холм обогнули». «Да, господин капитан, все чисто». «Почти 9, господин капитан», — сказал Гамбоа. «Я буду начинать». «Начинайте», — сказал капитан и неожиданно вздорно добавил. «Взгрейте этих лодырей, по самое не могу!» Гамбоа отправился к роте. Окинул долгим взглядом, как бы угадывая скрытые возможности, предел выносливости, коэффициент доблести. Голову он отвел слегка назад. Ветер трепал его камуфляжную рубашку и черные волосы, выбивающиеся из-под пилотки. «Шире строй, на!» — прокричал он. «Хотите, чтобы вас в порошок стерли? Между двумя бойцами минимум 5 метров!» «К мессе собрались, что ли?» Три колонны дрогнули. Командиры групп вышли из строя и заорали, чтобы кадеты рассредоточились. Шеренги растянулись по ряде. «Наступаем зигзагом», — сказал Гамбоа. Он говорил очень громко, чтобы те, кто оказался по краям, тоже слышали. «Это вам известно с третьего курса. Гуськом, как в процессе, идти нельзя. Если кто-то остается стоять, забегает вперед или отстает, когда я даю команду. Он покойник. А покойники лишаются увольнения на все выходные, понятно?» Он повернулся к капитану Гарида, но тот, казалось, отвлекся. Взгляд его блуждал по линии горизонта. Гамбоа поднес свисток к губам. Колонны снова дрогнули. «Первая линия наступления! Приготовиться! Командиры взвода, вперед! Сержанты в тыл!» Лейтенант посмотрел на часы. Ровно 9. Дал долгий свисток. Пронзительный звук хлестнул слух капитана, удивленно встрепенувшегося. Он вдруг понял, что на несколько мгновений забыл о занятиях и смутился. Быстро переместился к кустам, в хвост роты, чтобы наблюдать за наступлением. «Гамбоу еще не закончил свистеть, а первая линия, — увидел капитан Горида, — тремя группами бросилась вперед, словно разжалась пружина. Кадеты исправно образовывали веер, стремительно продвигались вперед и в стороны, вместе напоминая величественно распускающийся павлиний хвост. Впереди неслись взводные, бежали пригнувшись, сжимая в правой руке винтовку перпендикулярно земле, стволом к небу, прикладом вниз. Потом он услышал второй свисток, короче, но резче первого и дальше, потому что Гамбоа тоже бежал сбоку, следя за наступлением. И первая линия, будто сраженная невидимой автоматной очередью, пропала в траве. Капитану вспомнились жестяные солдатики в тире. Тут же утреннее небо, словно электрическим разрядом, прошило рыком Гамбоа. «Почему одна группа вылезла вперед? Распильози, осла кусок, давно башку не сносили? Я вам пороняю винтовки!» И снова свисток. И змеящаяся линия опять выросла над травой и понеслась, как молния, а чуть позже волшебным действием очередного свистка исчезла из виду. А голос Гамбоа все удалялся, терялся. До капитана долетали изощренные ругательства, незнакомые имена. Он следил за головной группой, временами уходил в себя, а задние колонны начинали бурлить. Забыв о присутствии капитана, кадеты болтали во весь голос, потешались над теми, кто ушел вперед с Гамбоа. «Негр Вальяна валится, как мешок, у него, наверное, кости резиновые, а раб-говнюк боится, как бы личико не поцарапать». Неожиданно Гамбоа снова вырос перед капитаном с криком. «Вторая линия наступления! Приготовиться!» Командиры групп вскинули правую руку, 36 кадетов замерли в ожидании. Капитан взглянул на Гамбоа. Лицо спокойное, кулаки сжаты, только взгляд необычайно юркий, скачет из стороны в сторону, вспыхивает надежды, разочаровывается, лучится смехом. Вторая линия двинулась вперед. Силуэты кадетов вдали уменьшались. Лейтенант со свистком в руке бежал стороной лицом к наступавшим. Обе линии, распределившиеся по всей ширине поля, то падали в траву, то вновь появлялись, оживляя пустынное пространство. Капитану было не рассмотреть, падают ли кадеты, как полагается по учебнику, на левую ногу, бок и руку, повернувшись так, чтобы винтовка, прежде чем коснуться земли, пришлась им на правый бок. Держит ли линия наступления условленную дистанцию? Не рассеялись ли ударные группы? По-прежнему ли взводные остаются впереди, словно наконечники копий? И не теряют ли из виду лейтенанта? Фронт занимал 100 метров в ширину и уходил все дальше. Снова появился невозмутимый, но лихорадочно сверкающий глазами Гамбоа. Дал свисток, и последняя линия, которую замыкали сержанты, сорвалась с места. Теперь все три линии рвались вперед, удалялись, а он остался один у колючих кустов. Некоторое время стоял неподвижно и размышлял, какие все-таки кадеты медлительные и неуклюжие по сравнению с солдатами или курсантами академии. Потом побрел следом за ротой, время от времени посматривая в бинокль. Издали наступление выглядело как одновременное движение вперед и назад. Пока первая линия лежала, вторая неслась вперед, оббегала ее и оказывалась в голове, а третья перемещалась на позиции, освобожденной второй. При следующем рывке линии возвращались в первоначальный порядок, а через мгновение рассыпались, равнялись. Гамбоа размахивал руками, будто прицеливался из пальца и стрелял по отдельным кадетам. И капитан Горида, хотя и не слышал его, легко догадывался, какие команды он отдает, какие замечания делает. Внезапно он услышал выстрелы, взглянул на часы, подумал, точно вовремя, ровно 9:30. Поднес к глазам бинокль, проверил. Головная группа добралась до намеченных позиций. Присмотрелся к мишеням, но попадания не заметил. Подбежал 20 метров, разглядел дюжину отверстий в окружностях. Солдаты лучше стреляют, а этих выпустят в звание офицеров запаса. Позор! Пошел вперед, почти не отнимая бинокля от глаз. Перебежки сократились, всякий раз линии продвигались на 10 метров. Выстрелила вторая линия, и как только утихло эхо, свисток дал знать, что передние и задние могут наступать. К Кадеты казались вдали совсем крошечными, падали. Казалось, будто они подскакивают на месте. Новый свисток. Лежащая линия стреляет. После каждого залпа капитан осматривал мишени и подсчитывал попадания. По мере приближения к холму их становилось больше. Круги выглядели изрешеченными. Он наблюдал за лицами стрелков, багровыми, детскими, безусыми. Один глаз закрыт, другой уставлен в прицел. Приклады били отдачи в юные тела. Плечо еще гудит, а надо вскочить, пригнуться, снова броситься на землю и снова стрелять, потому что ты в облаке насилия, потешного насилия. Капитан Гарида знал, что на войне все совсем не так. И тут он заметил зеленую фигуру, на которую еще секунда и наступил бы, и винтовку, чудовищно вогнанную стволом в землю, вопреки всем правилам бережного обращения с оружием. Сначала не мог взять в толк, что означают это распростертое тело, это утопленная в земле винтовка. Наклонился. Лицо у парня скривилось от боли. Рот и глаза были широко открыты. Пуля попала в голову. По шее стекала струйка крови. Капитан уронил бинокль, подхватил кадета, одной рукой под ногами, другой под спиной, и в смятении бросился к холму, крича: «Лейтенант Гамбо! Лейтенант Гамбо!» Но его не сразу услышали. Первая рота, неразличимые между собой жучки, ползущие по склону к мишеням, была слишком поглощена командами Гамбо и тяжелым крутым подъемом, чтобы обернуться. Капитан силился поймать взглядом светлую форму лейтенанта или сержантов. Вдруг жучки остановились, обернулись. Капитан почувствовал, что на него смотрят десятки глаз. «Гамбо! Сержанты!» — прокричал он. «Сюда! Быстро!» Кадеты посыпались вниз по склону, и он ощутил, как по-дурацки выглядит с этим парнем на руках. «Везет, как псу!» — подумал он. «Полковник мне это в послужной список влепит!» Первым подбежал Гамбо. Он окинул кадета изумленным взглядом, пригнулся, чтобы осмотреть тщательнее, но капитан прервал его. «В медпункт! Быстро! На всех парах!» Сержанты Морта и Песо взяли раненого на руки и рванули через поле. А за ними капитан, лейтенант и кадеты, в ужасе смотревшие, как на бегу трясется бледное, изможденное всем знакомое лицо. «Скорее!» — повторял капитан. «Скорее!» Внезапно Гамбоа выхватил раненого у сержанта, взвалил на плечи и припустил вперед, покрывая несколько метров за секунду. «Кадеты!» — крикнул капитан. «Остановить первую попавшуюся машину!» Кадеты отделились от сержантов и перекрыли дорогу. Капитан, Морте и Песо отстали. «Он из первой роты?» — спросил капитан. «Да, господин капитан», — сказал Песо, — «из первого взвода». «Как его зовут?» «Рикардо Арана, господин капитан». Он немного помедлил и добавил. «По прозвищу — Раб».